«Ваня, — говорит Яша своему другу, — у меня была ужасная ночь. Элизабет Тейлор, Брижит Бардо и моя жена боролись, чтобы взять меня в мужья. Так это ты называешь кошмаром, да? Победила моя жена». «Она: сколько мне лет, угадайте, он: даже не могу себе представить. Она: ну, я вам намекну, моя дочь ходит в детский сад. Он: она что, там заведующая?» «Уважаемый Василий Петрович, — пишет мать Вовочке, школьному учителю сына, — не смейте больше наказывать нашего Вову. Он нежный и слабенький ребенок. Мы никогда его не били, разве что в порядке самозащиты». Русский Вася приехал в Грузию к другу. Целый вечер они отмечали встречу в ресторане. Утром просыпаются с глубокого похмелья. «Гиви, есть что-нибудь выпить?» «Ничего нет». «Гиви, а что это в бутылке на полу?» «Это ми нассали». «Давай скорее ми нассали». Как отличить зайца от зайчихи? Очень просто. Берете животное за уши, поднимаете и бросаете. Если побежал, значит заяц, если побежала, значит зайчиха. «Дима, проснись, да проснись же, в чем дело? Пора принимать снотворное». «Мужик, у тебя жена гуляет». «Пусть гуляет, она тепло одета». «Жена мужу: мне надоела такая жизнь. Позавчера ты пришел домой, вчера ты пришел сегодня. Если сегодня ты придешь завтра, то послезавтра я подаю на развод». «Понятно?» — объяснила. Во время похорон на кладбище бригадир Горбовщиков видит, что у покойника из нагрудного кармана торчит 100-рублевая купюра. Он потихоньку наклоняется и тянется к купюре. Вдруг покойник хватает его за руку и кричит: «Контрольное захоронение!» Мужик жалуется друзьям: «У меня жена такая нудная, вы представляете? Весна на дворе, праздник 1 мая, только бы веселиться, выпить, а она все нудит. Ну когда ты вынесешь елку? Ну когда ты вынесешь елку?» Было у царя три сына: русский, еврей и негр. Жена спрашивает мужа: «Дорогой, что ты мне подаришь на мой день рождения?» Муж: «Могу трахнуть разок, а если я не захочу, тогда лежи, дура, без подарка». Два гурмана делятся своими пристрастиями. Что тебе больше всего нравится из пищи? Ужин с чужой женой. «У меня нет детей, я бездетный. Это у меня наследственное. Моя бабушка была бездетной, мать была бездетной. Откуда же вы взялись?» «Я из Конотопа». Подледный лов. Над лункой сидит одинокий синий от холода рыболов. Из соседней лунки высовывает голову сом и говорит ему простуженным голосом: «Мужик, сегодня клёво не будет. Клёво было вчера». В кабинете ветеринара звонит телефон. «Доктор, сегодня к вам должна прийти моя жена со старой кошкой. Прошу вас, умертвить ее уколом». «Хорошо». «Да, доктор, а после этого кошка найдет сама дорогу домой». Нет, последняя фраза читается вопросительно. «Доктор, а после этого кошка найдет сама дорогу домой?» Молодожены договариваются, что будут заниматься любовью в дни недели, в названиях которых имеется буква «Р». «Дорогая, какой сегодня день?» — спрашивает однажды утром муж. «Понедрельник, милый», — отвечает жена. Учитель беседует с матерью школьника. «Скажите, от кого ваш сын унаследовал такую жажду знаний?» «Знания от меня», — гордо ответила мамаша, — «а жажду от отца». В роддоме медсестра спрашивает подругу: «Кто это так в отделении громко голосит? Неужели та тройня, что родилась сегодня утром?» «Да нет», — отвечает подруга, — «это их отец».